то, по-видимому, вы не поняли толком всей истории, в которой мы находимся. Я не броню вас за это. Можно преспокойно находиться в истории, не понимая ее. Наверное, так даже и должно быть. И это преступно, что я всегда слишком хорошо знал, какая тут шла игра. Разве вы не слыхали из уст отца, когда он благословлял меня, что моя жизнь была только игрой и намеком? А вспомнил ли он, открывая вам свои приговоры, то зло, что разыгралось когда-то между вами и мной? Нет, он умолчал о нем, ибо он был тоже в этой игре, игре Бога. Под его защитой я должен был, вопиющий своей незрелостью, подстрекнуть вас ко злу, а уж Бог повернул это к добру, и, наконец, множество людей, я к тому же еще немного дозрел. Но если речь идет о прощении человеческом, нашим, то просить о нем должен вас я, ибо вам пришлось играть злодея, чтобы все получилось, как получилось. И теперь я, по-вашему, воспользуюсь фараоновой силой, воспользуюсь только потому, что она моя, чтобы отомстить вам за трехдневный урок колодца и снова обратить во зло то, что Бог сделал добром? Мне просто смешно. Ведь смешон человек, который только потому, что у него есть сила, пускает ее в ход против права и разума. Если сегодня он еще не смешон, то в будущем он непременно станет смешон, а мы смотрим в будущее. Спите спокойно. Завтра с помощью Божьей мы отправимся назад, в забавную землю египетскую. Так говорил он с ними, и они смеялись и плакали вместе, и все тянулись руками к нему, стоявшему среди них, и дотрагивались до него, и он тоже их гладил, и на этом кончается прекрасная, придуманная Богом история об Иосифе и его братьях. Томас Манн. Иосиф и его братья. Доклад. Меня часто спрашивают, почему я, собственно говоря, решил обратиться к этому ни на что не похожему, далекому от современности сюжету, и что меня побудило построить на основе библейской легенды об Иосифе Египетском эпически обстоятельный, монументальный цикл романов, которому я отдал так много лет труда. Задающие этот вопрос вряд ли будут удовлетворены. Если отвечая на него, я остановлюсь на внешней, так сказать, анекдотической стороне дела и расскажу о том, как однажды вечером в Мюнхене, с того времени прошло целых 15 лет, меня почему-то потянуло раскрыть мою старую фамильную Библию, чтобы перечитать в ней эту легенду. Достаточно сказать, что я был восхищен и сразу же начал нащупывать пути и взвешивать возможности. А нельзя ли преподнести эту захватывающую историю совершенно по-иному, рассказать ее заново, воспользовавшись для этого средствами современной литературы, всеми средствами, которыми она располагает. Начиная с арсенала идей и кончая техническими приемами повествования. Экспериментируя в уме, я почти с самого начала связывал мои поиски с известной традицией. Мне вспомнился Гёте и то место в его мемуарах «Поэзия и правда», где он рассказывает, как однажды, еще в детстве, он развил историю об Иосифе в пространную импровизированную повесть, которую он продиктовал одному из своих товарищей, но вскоре предал сожжению, так как, на взгляд самого автора, она была еще слишком бессодержательной. Поясняя, почему он взялся за эту явно преждевременную для подростка задачу, 60-летний Гёте говорит: «Как много свежести в этом безыскусственном рассказе! Только он кажется чересчур коротким, и появляется искушение изложить его подробнее, дорисовав все детали. Удивительно! Отдавшись моим мечтаниям, я тотчас же вспомнил об этой фразе из «Поэзии и правды». Я знал ее наизусть, мне не надо было ее перечитывать. Она и в самом деле как будто создана для того, чтобы служить эпиграфом к произведению, которое я тогда задумал. Ведь она дает самое простое и самое убедительное объяснение мотивов, побудивших меня взяться за эту задачу. Искушение, которому наивно поддался юный Гёте, вознамерившись изложить во всех подробностях скупую, как репортаж, легенду из книги «Бытия», это искушение суждено было испытать и мне, Но ко мне оно пришло в том возрасте, когда я мог надеяться, что, разрабатывая сюжет,